Глава 11. На волне эмоций я рассказала все Мельте. Принцесса слушала меня с открытым ртом, периодически силилась что-то сказать, но слов у нее, похоже, не хватало. Хотя ее не так поразил факт моей иномерности, как то, что мне уготовано. «Но это же несправедливо!» — выпалила она под конец. «Раз все так ужасно, то тебе нужно как можно скорее спасаться бегством. Давай я скажу Эмеру, что ты перестала меня устраивать, и тогда тебя отсюда выставят, а? Ведь иначе тебе даже из дворца не выйти». «Может, это с моей стороны и наивно, но все же кажется, что твоя тетя либо чего-то не знает, либо что-то нарочно переиначила». Как ни странно, после потока откровений мне сразу стало спокойнее. «Почему? Потому что исполняющий желание кулон сюда не вписывается?» «Да нет», — я покачала головой. «Дело не в этом. Тут как раз все подходит. Ведь что, если артефакт вовсе не исполняет желания, а вручен мне именно как привязка к Эмеру? Я же и загремела к твоему брату в первый раз исключительно по милости артефакта. Так что тут не угадаешь, что конкретно этот кулон должен делать. Но насчет моих сомнений — это скорее просто интуиция. Понимаешь, странно, что твоя тетя столько замалчивала, а тут вдруг вывалила на меня все это разом, как нарочно». А она же явно не из тех, кто станет молчать, чтобы щадить чьи-то чувства. Такое впечатление, что у нее своя игра. «Амелия, но я тогда совершенно ничего не понимаю». Мильта смотрела на меня с полнейшей беспомощностью. «Как тогда нам быть? Что же делать? Я бы очень хотела, чтобы ты была с Эмером, но не такой же ценой. И разве вообще нормально одного человека дарить другому?» «Со стороны богов, видимо, многое нормально. Но в любом случае, никто из них не спешит что-либо объяснять. Я уже даже не сомневалась, что солнцедержащая и сейчас все равно не объявится». «Ну что тогда ты будешь делать? Останешься? Сбежишь?» Она замялась. Похоже, ей очень не хотелось, чтобы я уезжала, но в то же время совесть не позволяла просить об обратном. «Пока я вообще не буду делать никаких резких движений. Такие решения нужно принимать на трезвую голову, а не когда в душе вулкан эмоций. Тем более Эмер обещал ответить мне на многие вопросы, а при всех других недостатках твоего брата он уж точно не балабол. Так что, как минимум, на завтрашний бал я остаюсь. Ну а дальше? Посмотрим по обстоятельствам. И по тому, что получится выяснить». Остаток дня прошел без потрясений, если не считать, что мне доставили бальное платье. Если Эмер самолично о нем распоряжался, должен был учесть, что я как-никак бывшая послушница, и мне явно нужно что-то поскромнее. Но нет, принц решил не мелочиться. И завтра мне предстояло блистать в роскошном темно-бирюзовом платье, на фоне которого моя серая невзрачная внешность потеряется окончательно. А еще во дворец уже начали прибывать гости. Сама я никого не видела, узнала обо всем от служанки. Как и о том, что сегодня вся прислуга только и судачит о моей большой и светлой тайной любви с Эмером, и о том, как ловко принц все это провернул. А ведь наверняка пущенные слухи дошли и до самого виновника этого абсурда. Даже любопытно, как он отреагировал. Но в остальном день завершился тихо-мирно. И, к счастью, ночь прошла без потрясений, хотя в какой-то момент я вдруг проснулась и явственно померещилась, что надо мной склонился Терей. Да так близко, что даже будто бы его волосы коснулись моего лица. И проникновенный шепот: «Не бойся, я на твоей стороне», еще долго отдавался в сонном сознании. Но даже если это было наяву, я и без обещаний Терея понимала, что раз верхний мир мне больше не товарищи, то стоит обратить внимание на нижний. Пусть демонам все равно веры нет, но тут срабатывает извечное «враг моего врага — мой друг». Хотя, вероятнее всего, я сама по себе. И пока каждая из противоборствующих сил преследует свои цели, мне нужно как-то умудриться выбраться из этой заварушки невредимой. И с таким боевым настроем я и начала новый день. День, который точно определит, как мне действовать дальше. Поизображаю спутницу Эмера на балу, в благодарность за это он, как и обещал, все мне объяснит. И уже зная всю подноготную связь королевской семьи с демонами и богами, я и решу, как поступить мне. Но пока предчувствие однозначно намекает, что день уж точно предстоит чуть ли не судьбоносный. Я рассчитывала позавтракать вместе с Мильтой, если вдруг она снова не захочет присоединиться к своему семейству. Но, увы, долг призвал ее присутствовать в трапезном зале. Может, там подавали завтрак для всех именитых гостей разом, а может, просто нужно было провести время с семьей. Подробностей я не знала. Но в любом случае не расстроилась. Наверняка Мильта за ночь накрутила себя, надраматизировала, и теперь ей не терпится вывалить все это на меня. Так что пусть этот момент все же наступит чуть позже, и утро я проведу в тишине и спокойствии. Ага, как же. И то спасибо, что я успела закончить завтрак, когда в мою дверь весьма решительно постучали. Я аж чуть последним глотком чая не подавилась. И кто это нагрянул? Король с самым последним-препоследним китайским предупреждением? Или еще кто похуже? Похуже. Без разрешения войти, дверь отворилась, и в спальню весьма по-хозяйски заглянул Эмир. Я едва подавила порыв высказать на тему правил этикета в общем и дозволения наведываться в девичьи покои в частности. Тут же, встав с кресла, присела в положенном реверансе. И даже мое приветственное «Ваше Высочество», хоть и было сказано сквозь зубы, но прозвучало вполне нейтрально. Какого демона его вообще вдруг принесло? Хочет заявить, что все отменяется? Короля охватил инфаркт? Но на мое последовавшее сразу «что-то случилось», Эмир ответил преспокойно. «Пока нет, и, надеюсь, ничего не случится. Плохого». Ему даже хватило наглости дверь за собой закрыть. Но я не стала мрачно иронизировать, что если его застукают здесь, то хана моей репутации. Как-то уж слишком внимательно оглядевшись по сторонам, принц как бы, между прочим, произнес: «Я лишь хотел самолично удостовериться, что вы готовы к сегодняшнему вечеру». Серьезно? Покинуть официальный завтрак с заморскими гостями ради того, чтобы узнать, влезла ли я в заказанное им платье? Утрирую, конечно, но смысл же примерно такой же. «Если вы касательно моего внешнего вида, то все как всегда». Я все же снова сдержала волну сарказма. «И к тому же...» Осеклась. Только сейчас заметила, что мой кулон преспокойно у Эмира поверх рубашки. Вот так запросто. Нет, конечно, особо не видно, если не приглядываться. Ворот камзола скрывает. Но я-то приглядываюсь. Да-да. Я снова смотрю на принца во все глаза и вовсе не горжусь этим. «Ваше Высочество, если вы беспокоитесь, что я как-либо подведу вас сегодня, то напрасно». Спешно добавила я, заставив себя отвести взгляд. «Я прекрасно знаю правила этикета. И терпеть их не могу. Я умею держать себя в руках. Еще бы научиться при этом и язык держать за зубами. Так что никак вас не опозорю. Если, конечно, не считать позором сам факт, что ваша спутница столь неприглядна». Эмир резко нахмурился. «Напрасно вы так, Мелисандра. И уж тем более меня совершенно не волнует, кто и что подумает. Титул и злословие всегда идут рука об руку, так что я к этому привык. Но я ни в коем случае не хочу, чтобы вам вечер был в тягость. Я вас в это втравил, а значит, я несу ответственность за то, чтобы это было, по крайней мере, весело». Меня настолько озадачила его внезапная, чуть лукавая улыбка, что я даже не сразу нашлась, что ответить. Кое-как собралась с мыслями. «И все же, Ваше Высочество, быть может, отмените запрет на выход из дворца? Я понимаю, почему он для вашей сестры, но для меня все же прошу его снять». Но Эмир и бровью не повел. «Нет, пока нет. Тем более вы очень близки с Мильтой, и злоумышленники могут попытаться выйти на нее через вас. Потому такие временные меры, как и тотальное отсутствие магии во дворце». «Простите, но это несправедливо», — вырвалось у меня само собой. «И почему же?» Что-то в его выжидающем взгляде очень настораживало. Но мое возмущение неслось впереди здравомыслия. «Хотя бы потому, что сами вы преспокойно магией пользуетесь». «Разве?» Эмир даже руками развел, мол, где ты эту магию видишь. Ну а я просто не могла не потоптаться на собственной больной мозоли. «Так ведь у вас на шее, как я заметила, явно магический кристалл. Получается, вы ратуете за отсутствие магии, за ее вред, а сами своим же словам не верны». Но Эмир, на мой выпад, о котором я тут же успела пожалеть и, как всегда, запоздала, отреагировал вполне спокойно. Достал за цепочку мой кулон, благо хоть кристалл не стал сверкать в знак приветствия. «Это не ради магии, а Мелисандра. И это вообще не моя вещь». «Чей-то подарок?» Я очень старалась говорить, будто бы чисто из вежливости, не показывая и тени истинной заинтересованности. «Увы, нет. Этот кулон принадлежит одной девушке, и из-за череды неприятных обстоятельств мне не удалось его вернуть. Более того, эта девушка сочла меня негодяем и обманщиком». Покачал головой. «Быть может, с ее стороны все так и выглядело. Но, к сожалению, она так и не узнала, почему на самом деле все случилось так, как случилось. Мне остается только надеяться, что я встречу ее вновь, чтобы не только отдать ей артефакт, но и объясниться, извиниться. Так что, Мелисандра, тут вы ошиблись. Этот кулон к запрету на магию никакого отношения не имеет». Подстава. Вот на первый взгляд самая настоящая подстава. Подстава и откровенная провокация. Но если бы Эмир знал, что я — это я, стал бы он устраивать подобные спектакли? Да ну нет, зачем ему притворство? Да он бы наверняка сразу в лоб допрос устроил. Или нет? Все-таки я точно параноик. В любых словах пытаюсь искать скрытые подтексты и непременно угрозу мне любимой, даже если ее и в помине нет. Или есть? Что ж, если все в порядке и вы всем для бала обеспечены, то увидимся уже вечером. Эмир направился к двери в коридор. И не волнуйтесь ни из-за чего. Гарантирую, у меня все продумано. Не дожидаясь моего ответа, он вышел. И вот как понять? Искренен он был в своих словах о возвращении кулона. Но зачем ему врать об этом постороннему человеку? Хотя вообще, зачем рассказывать об этом постороннему человеку? Ай, я окончательно запуталась. А значит, что? А значит, сохраняем спокойствие, не нагнетаем, не параноим, ждем развития событий и надеемся, что этот непонятный визит Эмира был за сегодня самым большим потрясением. Моя паранойя набирала обороты. Мало было непонятного визита Эмира, так еще и Мильта куда-то пропала. Нет, физически она, конечно, никуда не делась, просто мы с ней за весь день до самого вечера ни разу не пересеклись. То она где-то была, то меня отвлекали. Очевидно, с того момента, как на меня свалился статус невесты принца, я резко разучилась что-либо делать самостоятельно. Потому-то ко мне и заявилась целая троица служанок собирать меня на бал. Так и хотелось спросить, мол, а как же это я раньше умудрялась приводить себя в порядок самостоятельно? Но пришлось пока смириться с неизбежным. И стараниями прислуги я была готова к столь эпохальному событию точно в срок. И отражение в зеркале вызывало улыбку. Или усмешку. Или нервный оскал, тут уж как посмотреть. И сами собой вспоминались слова Маяковского. «Эх, к такому платью бы, да еще б и голову!» Конечно, не в том смысле, который имел в виду поэт, но все же. Роскошество моего наряда впечатляло. Это прям какой-то особый вид медитации. Разглядывать искусную вышивку и тонкие, как паутинка, кружева. Но, честно, это платье даже на манекене смотрелось бы лучше. Моя и без того невзрачная иллюзорная внешность на фоне всей этой красоты терялась окончательно. И если балахон послушницы еще как-то скрывал фигуру, то теперь вся нарочитая угловатость представала в самом неприглядном виде. Эх, как велик был соблазн стать собой настоящей, хоть на пару мгновений посмотреть на свое отражение в зеркале в таком роскошном бальном платье. Ведь в том и главный плюс магической ткани — она сама подстраивается под нужный размер и иллюзорный в том числе. Но нет. Пришлось ограничиться досадным вздохом и стараться относиться ко всему философски. В конце концов, мне не надо никого очаровывать и ни с кем флиртовать. Но почему-то все равно скребется внутри червячок сожаления, что это мой первый и последний выход в свет под руку с Эмиром. Но при этом я такая вот. Принц должен был прийти за мной с минуты на минуту. Я чего-то все больше нервничала, хотя сама не могла разобраться в своих непонятных предчувствиях. Нет, я, конечно, и рунный круг для телепортации традиционно начертила, причем в ванной, но толку? Мильта была права. Никакая магия тут не срабатывает больше. И то чудо, что моих сил хоть на иллюзию хватает. Но что, если я даже это в какой-то момент удерживать не смогу? Что, если иллюзия развеется против моей воли в самый неподходящий момент? Но я старалась не драматизировать раньше времени. Теоретически, я все равно должна буду почувствовать ослабление собственных чар. А значит, успею среагировать, если что. Надеюсь. В дверь легонько постучали. И это явно был не Эмир. Я уж думала, что Мильта, но нет. В комнату залетела восторженным зефирным облаком Литерия. Невеста Савера и вправду походила на облачко. Милейшее такое, светло-лавандовое. Вот именно на ней столь объемное воздушное платье смотрелось вполне уместно. Прямо соответствовало образу. «Ой, как ты прелестно выглядишь!» Даже если она так и не считала, прозвучало вполне искренне. «Я только на минутку забежала. Меня Савер уже ждет. Вот!» Протянула мне серебряный гребешок, украшенный крохотными бутонами из драгоценной эмали. «Спасибо, конечно, но...» «Возьми, даже не раздумывай!» Она чуть ли не силком вложила мне в руку. «Он счастливый. На удачу. Когда я познакомилась с Савером, на мне как раз был этот гребешок». Нехорошая часть меня хотела похихикать, мол, если на тебе был один только этот гребешок, прелюбопытное у вас с принцем было знакомство. Занудная часть меня хотела возразить, мол, после не значит вследствие, и украшение для волос никакой роли в отношениях не могло сыграть. Но, к счастью, вежливость у меня еще не до конца атрофировалась. Я Лете улыбнулась. «Благодарю. Это очень мило. Тебе как раз к этому платью подойдет и обязательно принесет сегодня удачу. Все-все у вас с Эмером будет хорошо. Вы точно созданы друг для друга. Даже не сомневайся». Меня в ответ хватило лишь на кивок, но Литерия и не ждала цветастых речей. Умчалась из моей комнаты так же быстро, как примчалась. Вот честно, им с Мильтой нужно объединиться в команду. Чип и Дейл спешать на помощь, ага. Нет, серьезно, вдвоем они бы точно горы свернули. Всех бы переженили поголовно и на всякий случай по два раза. Уже по привычке искать во всем подвох, я внимательно оглядела гребешок. Украшение как украшение. И ведь если не воспользуюсь им, Лето точно обидится. Что уж хорошего человека расстраивать. Очень аккуратно, чтобы не повредить прическу, я прикрепила гребешок с правой стороны. Он, кстати, прекрасно вписался и держался крепко. А то не хватало еще потерять столь памятную для Лета вещицу. И на этом моменте, когда я придирчиво рассматривала свое отражение, за мной и пришел Эмир. «Ох ты ж, ё-моё! А почему он раньше не носил белый мундир? Или это такая особая форма для особых балов?» «Нет, я вообще не фанат белой одежды, но с ума сойти, смотрится потрясающе. Хотя Эмира хоть во что наряди, он приковывает взгляд, да и без одежды тоже, но вот этот белый мундир, да с золотыми эполетами». «Мы, надеюсь, не сразу жениться идем», — вырвалось само собой. Эмир. Очевидно, она пока так ни о чем и не догадывалась. Впрочем, он сам столько времени был слеп, что и с ее стороны тоже все объяснимо. Но как бы невелик был соблазн перестать поддерживать ее иллюзию, особенно сейчас, все же сдержался. И так уже немало дров наломал, считая, будто поступает во благо, а в итоге только еще больше ее отталкивающий. Так что теперь, если она и раскроется перед ним, то только сама. Чтобы это был именно ее выбор, ее доверие. А до тех пор придется держать себя в руках. Амелия не должна даже догадываться, что он не только все знает, но и это его силами сохраняется ее иллюзорная внешность. Иначе бы при магической блокировке всего дворца сразу бы рассеялась. «Мы, надеюсь, не сразу жениться идем. Ей явно было крайне неловко. И в таком виде, и вообще из-за всей этой ситуации. Интересно. У Амелии хоть мельком проскальзывала мысль, чтобы стать для бала самой собой. Эмир улыбнулся. «С нашей стороны, это было бы крайне невежливо по отношению к Саверу. Как старший принц, он должен жениться первым. Я, конечно, не настолько ярый последователь всех возможных традиций, Но, думаю, вы и сами уже успели узнать, как для моего брата важно, чтобы все было четко по правилам. Не будем его расстраивать». Подал ей руку. Амелия несколько секунд хмуро смотрела на него. Словно он ей не руку предлагал, а ядовитую змею. Похоже, все-таки какие-то подозрения роились в мыслях. «Простите, я просто неумно пошутила». Пробормотала она, отведя взгляд. «Немного волнуюсь из-за сегодняшнего вечера, вот и говорю, что не попадя». Но к этому он уже давно привык. Тем более, будь она сдержаннее в своих речах, может, до сих пор бы не догадался, кто именно перед ним. И тут же добавила. «Но обещаю, что на балу буду в основном молчать». Только после этих слов все же вложила свою руку в его. Все-таки странно видеть ее Амелисандрой, но при этом знать, что за этой иллюзией скрывается Амелия. Никак не мог перестать искать в ее облике хоть какие-то намеки. Уж очень она, очевидно, искусна в иллюзорной магии, раз постаралась учесть все. Даже мимика и та иная, как и голос. Не сдержавшись, чуть пожав ее ладонь в своей, Эмир все так же с улыбкой ответил: «Вам и не придется там ни с кем общаться, если сами того не захотите. Ну а я уже привык, что ваши мысли зачастую звучат вслух». «Да, я знаю, что это плохо, и...» «Это неплохо», — мягко перебил он. «Это просто ваша особенность». Он все же усмехнулся, с которой окружающим остается лишь смириться. Амелия хоть и бросила на него хмурый взгляд, но так ничего и не сказала. Вместе они вышли в коридор и направились к лестнице. Путь в бальный зал лежал через все северное крыло дворца, но в любом случае можно не спешить. Вот только какое-то непонятное предчувствие не дает покоя. И именно с того момента, как взял Амелию за руку. Но что именно тревожит, пока не удавалось определить. «Кстати, вы слышали, что она судачит во дворце?» — спросила она как бы между прочим. «Да, у Мильты богатое воображение. А Летерия с такой искренностью уверяла Савера, что брат даже меня призвал к ответу, мол, правда это или нет. Все-таки женская самодеятельность — это однозначно одно из стихийных бедствий». «Мильта на самом деле считала, что она так помогает?» «Надо же, она даже сейчас за его сестру заступается. Все-таки при всех притворствах Амелии ее опека над принцессой искреннее». «У Мильты во многом исключительно свой взгляд на вещи», — чуть задумчиво отозвался Эймер. Амелия снова из-под тишка на него взглянула. «Право слово, такое впечатление, что при каждом взгляде на него она сама себя мысленно одергивает, чтобы тут же отвернуться». «Кстати, о Мильте. Вы обещали рассказать, что именно с принцессой происходит». «Расскажу в свое время». Оставалось только в мыслях добавить: «когда ты сама начнешь мне доверять». Хотя доверие — штука сложная. Особенно после того, что слуги доложили о визите Амелии к тетушке. А сама тетушка после этого ему самому в лоб высказала, что ему еще долго придется биться головой об стену, ибо нет большей радости, чем подлить масло в огонь и с предвкушением наблюдать, что из этого получится. Но на его мрачное «что вы ей сказали?» леди Сибилла лишь с коварной улыбкой ответила: «Только то, что продлит мне веселье». Так что, увы, она могла наговорить Амелии любые ужасы под видом тайных откровений об их семействе. И как убедить, что правду говорит именно он, если как раз ему веры и нет? Остаток пути в бальный зал проделали молча. Чувствовал, что Амелия напряжена. Похоже, в ее мыслях царил полнейший хаос. Но при всем желании понять, что с ней происходит, пока был вынужден молчать. Уже подойдя к высоким дверям бального зала, но еще до того, как Эмир сделал знак лакеям открывать, Амелия вдруг резко остановилась. Чуть взволнованным голосом вдруг тихо спросила: «Простите, а приглашенные иноземные гости, они, как я понимаю, все высокородные?» «Да, все верно. В основном королевские семьи». Даже иллюзия не скрыла, насколько Амелия в раз стала бледнее. Неужто Хагера боится? Только как бы намекнуть, что ей не стоит опасаться ни этого самовлюбленного идиота, никого другого, но при этом не раскрыть свою осведомленность. «Вы напрасно волнуетесь, Мелисандра. Все внимание сегодня будет уделено Саверу с Летерией, Нам даже не обязательно оставаться до конца бала». Судя по мельком брошенному взгляду, Амелия тут же решила, что он просто не хочет позориться обществом такой неприглядной невесты. Что же она все время ждет от него только какого-нибудь подвоха? Да уж, переубедить ее будет куда сложнее, чем казалось. Анна. Будем честны, я и раньше не всегда отличалась умом и сообразительностью, но вот если рядом разместить что-то вроде Эмера, моя способность тупить, как выяснилось, вырастала многократно. Как вообще я заранее не подумала о том, что в преддверии свадьбы Савера, наследного принца Великой Державы, съедутся именно королевские семьи? Мне же это даже в голову не пришло. Ну да, конечно, когда голова занята мыслями об одном крайне несовершенном принце, все остальные в ней просто не помещаются. Так, ладно, спокойно. Хагер и раньше был бездарным уродом. Но даже будь он мега-могущественным магом, все равно мою иллюзорную внешность не распознать. Я в безопасности, в абсолютной безопасности. Но интересно, как бы поступил Эмер, если бы узнавший меня Хагер потребовал бы ему выдать? Лакеи услужливо отворили двери зала. Церемониймейстер торжественно объявил Эмера, но про меня ни слова не сказал. Не доросла я еще до такого статуса, чтобы меня объявляли. Только эта таинственность лишь усугубила все. На нас и так все смотрели, пока мы с Эмером шли через расступающуюся с поклонами толпу, и если он не реагировал на все эти взгляды и шепотки, то мне становилось все хуже и хуже. Не привыкла я к столь повышенному вниманию и уж точно подобного не желала. «Поверьте, судачили бы точно так же, будь на вашем месте кто угодно», — тихо произнес Эмер. «Великосветская молва — это настолько пустое, что вообще не стоит обращать на нее внимания». «Ага. А его самого-то надолго хватит? Разве его мужскую гордость не уязвляет, что рядом с ним девушка столь... никакая? С моей иллюзорной внешностью, если что-то и хорошо, то только преступление совершать. Никто меня даже не запомнит. А вот быть спутницей принца на торжественном балу — это прямо издевательство». «Все. Я поняла. Вы мне за что-то мстите». Так же шепотом отозвалась я, одновременно пытаясь найти взглядом в толпе Хагера. Банально за тем, чтобы вообще в ту сторону не ходить. «На ваше счастье, я не мстительный», — улыбнулся Эмер. «Правда?» «Нет». И ведь засмеялся, словно мое выражение лица в этот момент было уж очень красноречивым. Но я не успела и словесно добавить все, что о нем думаю, Эмер увлек меня в круг танцующих. «Вы уверены, что это вообще хорошая идея?» Пришлось говорить едва слышно, сквозь зубы и улыбку, ведь поблизости столпилось слишком много лишних ушей. «Поверьте, с каждым мгновением я все больше убеждаюсь, что действую единственно правильно». А вот невозмутимость Эмера казалась непробиваемой. «Но если же вам здесь настолько неуютно, то выполним необходимые этапы этикета и после уйдем». «Необходимые этапы? Это какие? Торчать здесь до морковкиного заговенья? Ну, то есть последнего гостя, который, наконец, откланяется?» Но Эмер и без моих расспросов пояснил. «Приветственный танец, после краткая вежливая беседа с Савером и Литерией, как хозяевами сегодняшнего вечера. А после можем уйти, если пожелаете». «Хоть бы так. Задерживаться тут точно не стоит. Учитывая, что король Иборг встал в позу и ни за что своенравному сыну не уступит звание главный упрямец года, из всех виновников происходящего меня инфаркт хватит раньше, чем самого короля. Ладно, ладно, не стоит нагнетать. Один танец, вежливое «привет, как сам», Саверу, и мчаться отсюда, сверкая пятками. Так что по времени это все совсем недолго. Ничего катастрофичного произойти точно не успеет. Ну, теоретически». Протлетворное влияние на меня Мильты с ее романтическими порывами я и так знала. Но, честно, лучше бы на меня тлетворно влиял Эмер. Я, может, тоже хочу вот так невозмутимо относиться ко всему. Ищет озабоченный придурок Хагер, чтобы сделать меня своей персональной рабыней. Мелочи какие. Лучшая подруга ходит с браслетом-гранатой, готовым рвануть в любой момент. С кем не бывает. Что боги, что демоны хотят использовать меня не пойми каким образом, но уж точно в злодейских планах? Ну кто без недостатков? Как бы меня ни злил порой Эмир, все равно, зараза, такой нравится аж до мурашек. Что ж, каждый сходит с ума по-своему. Вот с таким бы отношением к жизни я бы точно познала дзен. Ну или просто долго не прожила. Как говорится, моя паранойя меня бережет. Но конкретно сейчас она вдруг куда-то делась. Я не стала с Эмером бодаться насчет танца. И даже не потому, что за нами многие наблюдали, и любое маломальски неподобающее поведение только бы усугубило волну сплетен. Нет, дело не в этом. Мне и вправду захотелось танцевать. Чтобы моя ладонь вот так вот покоилась на груди принца. Чтобы сам он держал меня за талию. Чтобы нас разделяло положенное этикетом расстояние, но при этом только подчеркивающее желание его сократить. Нет, ну как не вовремя полезли в голову все эти мысли на тему «а что если?». В надежде отвлечься, я на Эмера нарочно не смотрела, хотя каждый миг чувствовала его взгляд на себе. Чужие уже и не замечала. Как-то ощущение его близости непонятным образом свело всю тревожность на нет. И если с одной стороны это успокаивало, то с другой и пугало, что я так на Эмера реагирую. «Скажите, а есть хоть малейший шанс, чтобы вашей сестре не пришлось уходить в монастырь?» Я краем глаза заметила Мильту у столов с закусками, и тот забавный целитель, который проверял меня на магию в тот раз, сейчас активно предлагал ей то одно угощение, то другое. «К сожалению, нет». Эмир проследил за моим взглядом. «Это предопределено не нами. И пусть прозвучит сомнительно, но так и вправду для Мильты лучше». «Конкретно вы в это верите?» Я все-таки подняла на него глаза. «Да. Верю», — ответил с непоколебимостью человека, который точно знает больше, чем я. Но, может, Эмир и знает больше насчет всех этих интриг верхнего и нижнего мира. Зато я знаю Мильту. Да она зачахнет в монастыре. Я-то за год всего чуть не взвыла. Да и то у меня, во-первых, была перспектива выбраться, а во-вторых, куча персональных развлечений из разряда «яви магию или умри». «Давайте сегодня все же не будем о печальном». Эмир улыбнулся. «Праздничный бал по радостному поводу. Преддверие свадьбы — прекрасное событие. В Эллердании испокон веков заведено, что за несколько дней до церемонии устраивается празднество на милость богов. Мол, если боги против этого союза, они должны подать знак именно в этот день». «То есть в Эллердании вообще все делается с оглядкой на богов?» — хмуро уточнила я. «Считайте это взаимовыгодным союзом. Наше королевство сохраняет благоденствие силами верхнего мира, а мы, в свою очередь, платим им уважением». «Ага, и принцессами, и жизнью принцев». Но все равно Эмир совсем не похож на того, кому скоро предстоит умереть. Нет, я, конечно, не сомневаюсь в его выдержке и способности держать себя в руках, и он не Мильта, чтобы стенать на каждом углу из-за грядущей участи. Но все равно он производит впечатление человека, который не торопится жить на всю катушку. Наоборот, он будто бы абсолютно уверен в каждом завтрашнем дне, что этот день точно для него настанет. Мне все-таки сложно это понять. Я предпочла не встречаться с ним взглядом. И так предостаточно, что Эмир по-прежнему держит меня в полуобъятиях и плавно кружит в танце. Во всей этой ситуации я на стороне вашей сестры, а не богов. Вопреки опасениям, обвинений в кощунстве и святотатстве не последовало. «Я в вас и не сомневался. И поверьте, меня искренне радует, что вы так сдружились с Мильтой. Но не тревожьтесь о ее участи. Все так, как должно быть». Я все-таки не выдержала, снова подняла на него глаза и теперь не отводила. «Ну вот конкретно вы бы, ваше высочество, вы бы что стали бы менять, появись такая возможность?» Эмир ответил не сразу, но явно не потому, что его терзали какие-либо сомнения. Нет, похоже, отвлекло что-то другое, тревожило что-то другое, даже чуть нахмурился. «Да, я бы многое изменил, будь на то шанс». «Мне казалось, что вы из тех людей, которые при неимении нужного шанса сами его создадут любыми способами». Но Эмир на мой красноречивый намек улыбнулся. «Мне приятно, что вы такого обо мне мнения». «То есть я не права? Я все равно не сдавалась». «То есть на самом деле вы не такой?» «То есть вы просто многого в происходящем не понимаете?» — мягко возразил принц. «Ваше чувство справедливости весьма похвально, но все же запаситесь терпением. Я обещал вам все ответы, и вы их получите в свое время». «Ну да. А не в то ли время, когда Мильта уже примет служение, и ничего изменить не получится? И сама принцесса будет рыдать в темной келье, а я рвать на себе волосы, что впервые в жизни кто-то всем сердцем надеялся на меня, всей душой верил в меня, а я этого человека так бездарно подвела». Музыка плавно стихла. Танцующие пары отступили на шаг, чтобы благодарно кивнуть друг другу. И хотя новый танец вот-вот должен был начаться, и Эмир даже снова взял меня за руку, как к нам присоединился третий лишний. Нет, у меня не ушло сердце в пятки. Мне просто подурнело. Казалось, подкатывает приступ тошноты. А еще сожаление, что я сейчас магически обесточена, так что не смогу шокировать присутствующих новым прибавлением к люстре в виде долбанутого хагера. Равейский принц, как всегда, блистал. Напомаженные волосы отражали свет тех самых люстр, что теперь не давали мне покоя. Нашивки на бальном костюме тоже сияли самоцветами, как не в себя. Но куда больше сияли ненормальным энтузиазмом противные поросячьи глазки. А ведь у нас в университете многие считали Хагера красавцем писаным. Честно, в любой другой ситуации при внезапном появлении этого гада я бы точно запаниковала. Но сейчас Эмир был рядом. Он крепко держал меня за руку, и почему-то это так успокаивало. Словно между мной и гадом Хагером высилась непреодолимая стена, и при малейшей попытке ее преодолеть этот мерзавец не только расквасит себе нос, но и руки-ноги переломает. «Эмир, наконец-то я вас нашел. «О, впервые в жизни я слышала, чтобы Хагер перед кем-то лебезил». «Мне очень нужно, чтобы вы приказали вашей охране перекрыть выходы из зала. Помните, я вам говорил о подлой преступнице, которую мы ищем?» «Так она здесь!» Аж чуть не взвизгнул от радости. «Магический маячок на это как раз указал». «Ну, все. А вот теперь точно пора начинать паниковать. Нужно срочно под каким-нибудь предлогом сбегать из зала. И вообще из дворца, да и из страны заодно». «Магический маячок?» Эмир скептически изогнул брови. «Как это здесь может сработать какой-либо магический маячок, если магия исключена?» «Да нет же!» — замялся Хагер. «Это немного не так устроено. Маячок настроен на один артефакт, который точно при преступнице». «Ах, так вот, значит. Настоятельница не только от меня отреклась, но и сдала магические ориентиры на мой кулон, подаренный самой богиней, между прочим. Ау, солнцедержащая, ты вообще в курсе, что за беспредел тут творится? Ты бы положила солнце на секунду, авось не укатится и отвлеклась бы на этот бренный мир, а?» «Если вы вдруг забыли, я, так и быть, напомню вам еще раз». В голосе Эмира отчетливо засквозили ледяные нотки. «Любая магия запрещена. Вы в моем королевстве. И либо вы соблюдаете закон, либо отбываете прочь». «Ох, как бальзам на душу просто. Нет, правда». Лицо Хагера покрылось багровыми пятнами. Но он даже не пискнул от возмущения. Отчетливо чувствовалось, что Эмир он несказанно боится. «Да-да, закон, я все понимаю, но и вы поймите, это дело очень личное», — понизил голос до шепота. «Мы не могли бы с вами обсудить это наедине». Только сейчас покосился на меня, словно до этого я вообще была пустым местом. «Ну да, ну да. Его же серые мыши не интересуют. Он их даже не замечает». «Нет». «Нет?» Хагер оторопело заморгал. «Нет», — совершенно невозмутимо повторил Эмир. «И будьте добры, больше не мешать мне и моей спутнице наслаждаться вечером». Хагер в ответ лишь досадливо крякнул. Пробормотал что-то сбивчиво, но также заискивающе вежливо. И поспешил скрыться. А ведь по происхождению он вполне мог бы общаться с Эмиром на равных. Даже больше, ведь Хагер — наследный принц своего королевства, а Эмир — нет. К сожалению, начало нового танца мы пропустили. Чуть досадливо констатировал Эймер. Да шут с ним, с танцем. Главное, что Хагер отстал. Да и если у него ориентир на кулон, а не на меня, то все и не так страшно. Удача явно на моей стороне. Но лучше, конечно, не проверять ее на прочность и все-таки исчезнуть отсюда как можно скорее. Как минимум из бального зала. А дальше уже все без паники обмозгую и решу, насколько далеко и быстро стоит сбегать. И стоит ли. «Что у нас еще осталось по плану?» Как можно непринужденнее спросила я. «Поприветствовать вашего брата и его невесту, как по этикету и положено. Только это ведь?» «Придется подождать, они танцуют». Эмер взял меня за локоть и повел в сторону. Казалось, появление Хагера не то чтобы испортило принцу настроение, но все же чем-то раздражало. Хотя ему-то какая забота. «Что ж, раз выдались несколько свободных минут, тогда, если позволите, пообщаюсь пока с вашей сестрой». Но Эмер не дал мне и шагу ступить в сторону, где до того я видела Мильту. «Нам не стоит разлучаться, Амелисандра. Если вы, конечно, не хотите попасть в оцепление местных самых активных сплетниц, которые каждое сказанное вами слово так переврут, что останется только поражаться их больной фантазии». «Хм. Почему такое смутное ощущение, что Эмер не хочет сейчас отпускать меня от себя вовсе не поэтому?» Но в любом случае приходилось признать справедливость его довода. Точно налетят. И точно придется от них как-то отбиваться. И, увы, не колюще-режущими предметами, а исключительно в рамках этикета. «Быть может, желаете вина?» Принц остановил проходящего мимо лакея с подносом. Я же мотнула головой. «Нет, спасибо. Мне прошлого раза за глаза хватило. Хотя наверняка после того случая и еду, и напитки здесь проверяют от и до. Но все равно не стоит рисковать. Я и так-то рядом с Эмером активно несу чушь. И вино ну никак разумнее и сдержаннее меня не сделает». Но Эмер и сам не стал пить. Резко нахмурился, смотря куда-то за моей спиной. Я тоже обернулась. «Да что ж такое?» Хагер уже вовсю приседал на уши королю. Это же насколько у него пригорает. И это он только первый день здесь? А если намерен остаться до дня свадьбы Савера, то за это время точно сможет как-то исхитриться и все-таки меня обнаружить. Но новая волна паники была тут же подавлена. Эмер взял меня за руку. Пожал куда ощутимее, чем это позволялось по этикету. Пусть и наверняка случайно. Да и вряд ли он вообще подозревает, насколько меня успокаивает тепло его ладони, его надежность и уверенность. И почему сама не такая? А то, представляю, наехал бы на меня Хагер, и тут же бы от моего презрительного «пшёл вон» с испуганными воплями умчался в дальние дали навеки вечные. «О чем задумались?» — вдруг сбил меня с мысли Эмер. «О том, как удобно быть тобой, если, конечно, не считать, что порой ты противный, а еще умереть должен». «Вряд ли вам понравятся мои мысли, ваше высочество». «Отчего же?» «От того, что вокруг столько людей, и ваша сестра уж точно не меньше их заслуживает вот так жить беззаботно, веселиться на балах. Мильта так мечтает о большой светлой любви, создать семью. Ужасно несправедливо лишать ее этого права». «Но что вы от меня-то хотите?» Отреагировала и без тени раздражения. «Я хочу, чтобы вы как-то изменили сложившуюся ситуацию». Не удержалась я. «Потому что сами вы так и не придумали, как ее изменить». Эмер будто бы насквозь меня видел. Я отвела взгляд. Ничего не сказала. Но и ожидаемых обвинений в посягательстве на нерушимость обычая не последовало. «Я все же думаю, вы со временем примете мою точку зрения», произнес Эмер, и даже укора в голосе не мелькнула. Словно он понимал от и до, что мною движет. «А до тех пор давайте все же оставим бессмысленные споры. Вы сами должны осознавать, что, будь хоть какая-то лазейка, хоть ничтожная возможность, мы бы с Савером пошли на все, чтобы только Мильте помочь». Он хотел сказать что-то еще, но вдруг, глядя на меня, резко изменился в лице и выругался сквозь зубы. И, схватив меня за локоть, быстро развернул, словно желая спрятать от глаз окружающих. «Что случилось?» — только и успела прошептать я, чуть не уткнувшись лицом ему в камзол. «Ничего, просто пора подышать свежим воздухом». Все еще крепко меня держа, Эмир быстро вел в толпе в сторону выхода на балкон, да еще и каждый раз старался, чтобы я была то за ним, то за колонной, и если кто-то меня и лицезрел, то исключительно со спины. Да что вообще происходит? То он вообще меня не стыдился, то вдруг прятать решил. На балконе никого не оказалось. Но оно и к лучшему. А то, судя по выражению лица Эмира, он был готов скидывать отсюда всех посторонних. Даже как-то не по себе стало. Нет, я, конечно, привыкла, что порой принц ведет себя неадекватно, но не до такой же степени. «Ваше высочество, все в порядке?» Опасливо смотрела на него я. Отчего-то непонятный озноб пробрал, хотя балкон бального зала был огорожен магическим куполом от бушующей снаружи зимы. Эмир ответил не сразу. Стоял у балконной двери, будто сторожил ее, чтобы никто не вошел. «Да, все в порядке». При этом неотрывно смотрел на меня. Просто резко захотелось подышать свежим воздухом. «Ну, не знаю. Это правда, если только в том контексте, что в бальный зал ворвался как минимум дракон, поджег там все, и тогда да, тогда имело смысл вот так спешно оттуда мчаться на свежий воздух. Но, с другой стороны, мало ли какие у Эмира причуды. Может, какую свою бывшую пассию увидел? Или с десяток этих пассий? Или, может, у него толпа любовниц, не знавших о существовании друг друга, а тут вдруг на балу они все столкнулись. Вот принц решил бежать, пока не поздно. В общем, у Эмира могут быть какие угодно причины для такого поведения. Но не похоже, что он станет мне что-то объяснять». Я подошла к самым перилам. Из-за магического купола складывалось ощущение, будто бы мы внутри стеклянной банки. Эдакие пойманные в нее мошки. Не то чтобы это угнетало, но становилось все больше не по себе. Хотя я никак не могла понять, в чем же дело. Что именно меня так тревожит? И в то же время не дает тревожиться. Словно внутри меня резко загорается красная кнопка «тревога», но в то же время кто-то спешно эту кнопку отключает. Хотя, вероятнее всего, эти непонятные ощущения исключительно из-за заблокированной магии. По сути, я потеряла доступ к неотъемлемой части себя самой. «Как я понимаю, мы выждем здесь до конца танца, а после уже пойдем к вашему брату?» Уточнила я, по-прежнему вглядываясь в зимнюю ночь за куполом. На Эмира по-прежнему не смотрела. И так ощущала, что он с меня почему-то глаз не сводит. «Посмотрим, как дело пойдет», — отрывисто отозвался Эмир. Я все-таки незаметно из-под тишка на него глянула. Принц только сейчас перестал меня буравить взглядом, хмуро огляделся вокруг, будто в поисках запасного выхода. «Это что ж такое в бальном зале он хочет миновать?» «Простите, но точно все в порядке?» — опасливо уточнила я. И снова Эмир помедлил с ответом. Смотрел на меня неотрывно. Вдруг выдохнул, улыбнулся. «Да, теперь в порядке, в полном». «Теперь?» «Нет, у них однозначно не только один Савер с причудами». «Ну да, я же хотел подышать свежим воздухом, вот и подышал. Теперь все прекрасно». Эмир был сама невинность. «Предлагаю вернуться в зал. Вы же как раз хотели пообщаться с Мильтой, а я в это время с отцом переговорю». «Я, конечно, понимаю, это не мое дело. Хотя как раз-таки очень даже мое. Но это не по поводу того неприятного человека, что к вам подходил с неким личным вопросом». «Да, это как раз его касается». Эмир поморщился, словно даже говорить о Хагере неприятно. «Ну вот, хоть что-то общее во взглядах на жизнь у нас нашлось». «Но все-таки, из-за чего мы так спешно ретировались из зала? И что вдруг тут изменилось, что уже можно возвращаться? И почему Эмиру приспичило поговорить с королем насчет Хагера? Как-то все это странно». Эмир. Иллюзорная внешность Амелии восстановилась полностью. Но те несколько мгновений, что видел ее настоящей. Быть может, правы отец и брат, и он на самом деле уже просто сходит с ума? Никогда еще ни одна девушка его так не завораживала. Никогда еще ни одна не вызывала безотчетного желания следить взглядом за каждым жестом, за каждой сменой эмоций на лице. Словно не просто смотришь, а считываешь человека, отпечатываешь в памяти каждый миг его бытия. И да, это ненормально. И нет, это не пугает. Уже пора смириться, что с момента появления Амелии все нормальное для него скоропостижно и безвозвратно кончилось. И раз уж его персональное безумие этим рыжим вихрем хаоса и непредсказуемости ворвалось в его жизнь, то нужно к этому привыкать. Что никогда ничего не будет целиком и полностью под контролем. Что любые до мельчайших деталей продуманные и выверенные планы запросто могут рухнуть от одного взгляда или же острого несдержанного словца этой своенравной прелести. Но прежде всего прочего, ее нужно уберечь. И начать с этого поганца Хагера. Как быстро он попросил короля о магическом вмешательстве. Если бы не удалось вовремя отвести чужие взгляды, кто-то бы точно заметил Амелию в ее истинном облике. Хорошо, хоть удалось восстановить иллюзию достаточно быстро. Хотя можно было бы и чуть-чуть помедлить. Впрочем, у него еще будет достаточно времени, чтобы наслаждаться ею настоящей. Так что не стоит портить идеальное будущее своей несдержанностью и спешкой сейчас. «Если вы не против, я пока побуду здесь». Амелия почему-то снова избегала встречи взглядом. Такое впечатление, что она смотрит на него только тогда, когда сердита. По крайней мере, когда она в этом обличии. «Да, конечно, оставайтесь. Я после приду за вами», — кивнул Эмир. «Как раз идеальный расклад. Пусть остается тут в безопасности, пока он разберется, что с магической блокировкой начудили по приказу отца до подачи Хагера. Но в то же время как не хочется ее оставлять. Вот только если не разобраться, то при возвращении в зал иллюзия может снова дать сбой. Все-таки покинул балкон. На всякий случай и дверь за собой прикрыл. Конечно, нет никакой гарантии, что за время его отсутствия туда кто-нибудь не выйдет, но пока поблизости желающих не наблюдалось. Танец успел закончиться, музыка стихла, и как раз сейчас отец вещал с постамента, как он рад, что его старший сын и наследник встретил достойную партию. Стоящий рядом Савер улыбался, Литерия, которую он держал за руку, смущенно пунцовила. Эмир не удержался от улыбки. Уж кто-кто, а его брат точно заслуживал такого вот простого личного счастья. «Эмир, а где Мелисандра?» Появление обеспокоенной Мильты сбило с мысли. Похоже, сестра так тут и околачивалась за колоннами. «Что-то случилось?» — на всякий случай спросил он. «Со мной?» — не поняла она. «С чего вдруг?» Даже фыркнула, хотя и совсем не весело. «Со мной же никогда ничего не случается. Моя жизнь стабильна, как вода в болоте. Так а где Мелисандра? Почему она не с тобой? Неужто вы поругались?» Едва сдержал усмешку. Когда Амелия в своем собственном обличии, ругаются они запросто. Но вот как и Мелисандра, она еще худо-бедно старается сохранять рамки. Но толку. Именно ее болтливость ее и выдает с головой. Она на балконе. Эмир кивнул в сторону двери. Мильта даже отвечать ничего не стала, поспешила туда. Эмир и сам не собирался задерживаться. Король как раз закруглялся со своей речью, вот-вот представится возможность поговорить с ним. И даже успел добраться до постамента, с которого спустился Иборг III. И даже музыканты уже вовсю снова успели заиграть. И даже сквозь шум и музыку успел спросить сердитое: «Отец, какого демона вы меняете магическую блокировку? Я же предупреждал на этот счет». Но не успел получить ответ. Сотрясший зал мощнейший удар едва не сбил с ног. Многие попадали, но Эмир устоял и отца за руку придержал, иначе бы тот точно распластался. Раздавшийся одновременно грохот так оглушил, что в первые доли секунды будто бы воцарилась звенящая тишина, скрывая за собой испуганные крики. И в этой искусственной тишине якобы бесшумно рухнули все люстры, разлетаясь множеством осколков драгоценного хрусталя. Одновременно все они погасли, воцарилась тьма. Схлынуло оглушение, ударяя по ушам множеством криков и грохотом. Что-то продолжало рушиться. Почти весь зал заволокло серой пеленой, в которой обычный бы человек ничего не видел. Но Эмир видел. Видел пробитый люстрами пол, видел множество пострадавших, но хоть без ауры смерти. видел зияющую пустоту в противоположной стене громадного зала. Именно там, где до этого располагался балкон. Но теперь лишь оседающая каменная крошка и дым. А за ними темнота зимней ночи. Ничего и никого. Чтобы не рвануло, но самый центр был именно там. На том треклятом балконе, где оставались Амелия и Мильта.